Прошу понятия не обижаться». И Виктор подошел к телефону, набрал 02. «42-е?» «Здравствуйте, товарищ Алексеев». Виктор посмотрел на Санько. «Сегодня дежурит Клочков», — пожал плечами Санько. «Алексеева у нас вообще нет». «Извините», — улыбнулся Виктор. «Товарищ Клочков, говорит полковник Кондратьев из Мура». «Где теперь участковый Санько? Он мне нужен». «Так, на территории, значит». «А у Панайотова он не будет случайно?» «Ломоносова, 10, квартира 45. Заядлый нарушитель». «Спасибо. Вопросов больше нет». Виктор повесил трубку. «Еще раз прошу извинить и не обижаться. Всего доброго, старший лейтенант». Санько ушел. Олег посмотрел на часы. 10 уже. Будем ждать». «Пусть Миронов побудет до 24, — сказал Виктор. А потом пришли ему смену. Думаю, что сегодня никто не придет». Вышли на лестницу. Когда Олег увел арестованного, Виктор спросил у Миронова. «Подвел ваш источник». «Этого не может быть», — сказал Миронов. «Сведения им были получены совершенно случайно, поэтому в их точности я нисколько не сомневаюсь». «Ладно», — кивнул Виктор. «Увидим. Ждите до полуночи. Смену пришлем». Он вышел на улицу. Стоял тихий осенний вечер. Улица была залита ярким светом фонарей, и Виктор даже зажмурился. Подойдя к машине, он сказал шоферу: «Езжай в гараж, я пойду пешком». Прохожих было мало. Виктор неторопливо шагал в сторону площади Маяковского. Около бензоколонки встретился постовой милиционер. Виктор остановился. «Где 42-е отделение, товарищ старшина?» «Первый переулок налево, там увидите». «Случилось что?» «В самом деле, что случилось?» — мысленно спросил себя Виктор. «Зачем мне туда?» Все же предельно ясно. Виктор чувствовал, как смутное, неясное чувство тревоги охватывает его, и старался отыскать источник этой тревоги, и не мог. «Нет, ничего, спасибо», — пробормотал Виктор и ушел. Милиционер посмотрел ему вслед и пожал плечами. В отделении рядом с дежурным Виктор увидел старшего лейтенанта лет 50. Офицер что-то горячо доказывал дежурному. «Могу я увидеть товарища Санько?» — спросил Виктор. Толстяк повернулся. «Ну, я Санько. Что вам?» «Вы не слишком вежливы», — машинально сказал Виктор, чувствуя, как уходит из-под ног земля. «Вам плохо? Что с вами, гражданин?» — испугался дежурный. «Побледнел-то как. Санько, вызывай врача». «Не нужно». Виктор сел на скамейку. «А еще одного Санько у вас нет? Другого?» «Нет», — покачал головой дежурный. «А что? Что произошло?» «Панайотова знаете?» — продолжал спрашивать Виктор. «С Ломоносова?» — не удивился Санько. «Да он мне всю плешь проел своим кадетам. Всегда ставит на тротуар. Я ему миллион раз говорил». «Спасибо», — Виктор встал. «Вот мое удостоверение, товарищи. О нашем разговоре прошу никому ни слова». Виктор вышел на улицу. Маша освободилась поздно. Весь день она подсчитывала с директором дома отдыха одеяла и простыни, громкоговорители и пластинки для патефона. В 9 вечера директор предложил поужинать и остаться ночевать, но Маша не согласилась. «Я всего 3-й день дома», — объяснила она виновата. «Муж ждет». «Не страшно будет одной в дороге?» — спросил директор. «Я вот не езжу один, боюсь», — махнула рукой Маша. «До войны я с мужем бандитов ловила, а всю войну на фронте». Исчезли последние пристанционные фонари, и сразу же поезд провалился в темноту. Тусклая грязная лампочка едва освещала вагон. Народу было немного, последний поезд, поздний час. У окна сидел военный с чемоданом. Несколько деревенских женщин везли на рынок свой нехитрый товар, осенние цветы и картошку. Щелкнула дверь, в вагон ворвался холодный ветер и грохот колес. Вошли 3 работника милиции, 2 старшины и офицер. Все 3 медленно двигались вдоль прохода, внимательно вглядываясь в лица пассажиров. У одного из старших на груди поблескивала серебряная медаль на ленточке «Связь».